Если отдельные строения и поражают подчас своей странностью, то это лишь специфика, присущая всякому синтезу. Смелому сочетанию стилей сопутствует столь же необычное соединение материалов. Так величественный президентский дворец Раштрапати Пхаван, в котором ранее пребывали английские вице-короли, построен из красного песчаника и белого мрамора. Широкий бульвар Раджпатх оттеняет своей четкой геометрией красоту мощных стен правительственного комплекса, обогащая ее зеленью бульваров, ленивым блеском искусственных прудов, убаюкивающим шелестом многочисленных фонтанов. Дома индийской столицы смотрятся заодно с улицами, как принято говорить, в ансамбле с яркой и многоцветной суетой праздников и будин. Непостоянные краски, обманчивы контуры в сиянии тропического солнца. В золоте предзакатного неба красный песчаник выглядит совсем иначе, чем на фоне утренней голубизны. Старое манго, бросая пятнистые тени на классические в стиле палладиум фронтоны, сообщают камню мягкость и теплоту. Ажурные типично индийские башенки органично вплетаются в зыбкую перистость пальмовых апахал. Уединенные лужайки с водяными вертушками, сверхсовременные автострады и почти пустынные проспекты нового города сочетаются с сутолокой кольцеобразной Connaught Place. Сверкающий сахарной белизной отель «Амбассадор» соседствует с автобазой, магазинами бронзы и тканей, лавками тибетского базара. О, этот неповторимый базар, ставший для меня первой ступенью на пути в Гималаи, своеобразной подготовительной школой, где я воочию увидел многое из того, о чем раньше только читал. Длинный ряд павильонов представляет все штаты республики. Здесь всевозможные изделия народного творчества, промышленные товары, сувениры, меха, самоцветы из Ассама и Нагаленда, Кашмира и Гуджарата, Бихара, Пенджаба, Раджастхана и Кералы, Майсура и Ориссы, Махараштры и Харианы. Право, нет нужды перечислять названия штатов и округов. И нет возможности, к сожалению, останавливаться на особенностях чудесных фигурок из бронзы, благовонного сандала или слоновой кости, на золотой парче из Варанати, на бомбейских сверкающих тканях, на кашмирском резном дереве. Вообще, в перечислении есть некая шаманская прелесть. Его можно уподобить стремительно несущейся карусели, когда все размазано в разноцветные стремительные полосы, и уже не различить, кто на каком звере сидит. Только яркие пятна, только ликующие вскрики и ощущение вечного праздника. Забредаю в ярко освещенный магазинчик, все стены которого состоят из зеркальных полок, уставленных фигурками богов из слоновой кости. Душный и волнующий запах сандаловых курений, змеиные кожи, лампы и посуда из чеканной латуни, благоговейная тишина, приглушенная коврами и тигровыми шкурами. Белые фигурки, цена которых варьируется в зависимости от размера, дорог материал, а не труд, изображают главных богов индуистского пантеона — Вишну с раковиной, многорукую Дургу со львом, играющую на вине Сарасвати, пастушка Кришну со свирелью, слоноголового Ганешу, прекрасную Лакшми и, разумеется, Шиву, танцующего на демоне лени и невежества. Все это скульптурное великолепие, простодушно принимаемое за слоновую кость, строго говоря, ею никак не является. Это всего лишь слоновый рог. Настоящая же кость желта и красна до кирпичной рудости молотого красного перца. Она извлекается из внутреннего слоя, обильно пронизанного сосудиками. Изготовленные из настоящей слоновой кости предметы стоят по крайней мере в 10 раз дороже.